Филоки живших мужей, населявших Пирос цветущий, область Деметры любимую, матерь овец Итанею, травами тучный Птелей и Антрон, омываемый морем, псих ополчение Протесилай предводил брононосный в жизни своей. Но его уже черная держит могила. Филоки он и супругу с душою растерзанный бросил и дом полуконченный. Пал пораженный дарданцем, первый от всех аргивян с корабля, соскочивший на берег. Рать не была без вождя, но по нем воздыхали дружины. Их же к сражениям строил Подаркес, ареева отрасль, сын Филокида и Фикла, владетеля стад среброрунных, брат однокровный героя бесстрашного Протесилая, но летами юнейший. И старше его, и сильнее Протесилай воинственный был. Потерявший героя, рать не нуждалась в вожде, но о нем воздыхали о храбром. 40 за ним кораблей под дружиной примчалось и черных. В Ферах живущих и в круг при Бебеицком озере светлом, Беб населявших, Глафиры и град Иоолк пышнозданный, быстрых 11 мчалось судов. Предводил же Эвмел их, сын Адмета любимый, который рожден им с Алкестой, дивной женою, прекраснейшей всех из Пелиевых чщерей. Живших в Мифоне и окрест Фавмакии нивы пахавших, чад Мелибеи и живших в полях Ализона суровых, сих племена Филактет, предводитель-стрелец превосходный, вел на 7 кораблях. 50 воссидело на каждом сильных гребцов и стрелами искусных жестоко сражаться. Но лежал предводитель на острове Лемне священном, в тяжких страданиях, где он оставлен сынами Ахеин, мучимый язвою злой, нанесенную пагубной гидрой. Там лежал он страдалец. Но скоро ахейские мужи, скоро при черных судах о царе Филактете воспомнят. Рать не была без вождя, но желала вождя Филактета. Медон над нею начальствовал сын Аэлея побочный, коего с Реной младою родил Аэлей градоборец. Трикой владевший народ и Фомой высокоутесной, и обитавший в Ихалии граде владыки Эврита, два извели воеводы Асклепия мудрые чада, славные оба Нанаев врачи Подалир и Махаон. 30 за ними судов принеслися красивые строем.